Кое-кто считал его завзятым фундаменталистом. Однако денег в разумных количествах он не чурался. Доктор Джимми Фулгуд, бывшая баскетбольная звезда своего колледжа, а теперь геолог и любитель подводного плавания, в качестве человека от науки, придававший делу необходимую солидность. И сама Бетти, председатель, координатор и казначей. Губернатор согласился фигурировать на бумаге в качестве почетного члена. И единственным сбоем во всем процессе подготовки экспедиции было то, что для проекта «Арарат» не удалось выхлопотать статус благотворительного мероприятия. Самые начитанные журналисты иногда спрашивали у Спайка, с чего это он так уверен, что ковчег надо искать на горе Арарат? Разве Коран не утверждает, что он причалил к горе Юди, которая находится в нескольких сотнях километров от Арарата, поблизости от иракской границы? И разве еврейская традиция не выдвигает свою версию, перенося место высадки Ноя куда-то на север Израиля? В таких случаях Спайк включал свое обаяние на чуть более высокие обороты и говорил, что каждому, разумеется, вольно иметь свое мнение. Если израильский астронавт захочет поискать в Израиле, честь ему и хвала. А если мусульманский астронавт займется поисками в Ираке, он тоже будет молодец. Репортеры-скептики уходили, думая, что Тиглер хоть и простачок с виду, однако же себе на уме. Другим стандартным вопросом был такой. Допустим, что теоретически место, куда причалил ковчег, действительно можно найти. Но вот осталось ли от него что-нибудь? Ведь за столько тысяч лет он вполне мог сгнить или быть съеден термитами. Однако Спайка и тут не удавалось смутить. Тем более настолько, чтобы он сослался на разговор с Богом. Мол, раз он велел ему найти ковчег, значит, есть что искать. Вместо этого он советовал журналисту заглянуть в Библию, которую журналист, кажется, забыл прихватить с собой, но которая сообщает, что ковчег был сделан из дерева гофер. А это, как известно, очень твердый сорт древесины, способный долго сопротивляться и гниению, и термитам. Потом Спайк приводил несколько примеров того, как отдельные вещи чудесным образом сохранялись в течение целых веков. Скажем, мамонты в ледниках, чье мясо оказывалось таким свежим, словно вы купили его в соседнем магазинчике Giant, и заключал тем, что раз всемогущий Господь иногда консервирует отдельные вещи на целые века, то уж ковчег-то он вряд ли обошел своим вниманием. Его преподобие Ланс Гибсон консультировался с церковными историками из баптистских университетов насчет того, где, по современным воззрениям, следует искать ковчег. Одновременно с этим Джимми Фулгуд взялся изучать предполагаемые картины воздушных и морских течений в эпоху потопа. Сравнив результаты, они сочли наиболее вероятным местом область на юго-восточном склоне горы, километрах в двух от вершины. «Окей», — согласился Спайк, — «можно начать и оттуда». Но он предложил бы сделать отправной точкой вершину и спускаться кругами, чтобы ничего не пропустить. Сама идея Джимми понравилась. Но как альпинист он предвидел здесь слишком много трудностей. И в этом пункте Спайк уступил. В свою очередь Джимми внес следующее предложение. Почему бы Спайку не использовать свои связи с НАСА и флотом, чтобы раздобыть комплект хороших рекогносцировочных снимков горы с воздуха? Тогда они увеличили бы их и посмотрели, нет ли там чего похожего на ковчег. Спайк признал, что это было бы логично, но выразил сомнение в том, что Бог одобрил бы такой короткий путь. Разве их экспедиция не является чем-то вроде христианского паломничества? А ведь в прошлом пилигримы рады были терпеть лишения. Когда речь идет о палатках, веревках, обуви и наручных часах, Тут он готов выбирать самое лучшее. Но после того, как они попадут на гору, хотелось бы все-таки руководствоваться не современной технологией, а чем-нибудь другим. Пасторские обязанности его преподобия Гибсона не позволяли ему ехать в Турцию, но он собирался обеспечивать духовную поддержку и с помощью молитвы постоянно напоминать Всевышнему о том, что двое других членов комитета заняты угодным ему делом в далекой стране. Бетти должна была остаться дома и осуществлять связь со средствами массовой информации, чей интерес к их предприятию обещал быть огромным. Собственно, экспедиции Спайку и Джимми предстояло отправиться в путь летом этого же года, 1977 года, в июле. Они решили не пытаться оценить, сколько времени займут поиски. «Нечего умничать в очах Господних», — заметил его преподобие Гибсон. «Не то и схлопотать можно». Доброжелатели, церковные братства и торговые фирмы засыпали их всяким барахлом, вскрывая посылки, которые исправно приходили в их адрес вплоть до самого отъезда путешественников. Бетти не переставала удивляться тому, как своеобразно понимают цели их проекта некоторые американцы. Отдельные дары явно выглядели не слишком христианскими. Вид комнаты, где складывали походное оборудование, наводил на мысль, что Спайк и Джимми — два нищих беженца, нанятые, чтобы истребить большую часть населения Восточной Турции. Они оставили дома ворох старой одежды, несколько автоматов, четыре осколочные гранаты, одну гарроту и парочку пожертвованных каким-то фанатиком пилюль со смертельным ядом. Их полезный груз состоял из легкого лагерного снаряжения, витаминов, автоматической японской кинокамеры, кредитных карточек и дорожных чеков American Express, кроссовок, пинты виски, теплого белья и носков, большого пластикового пакета с хлопьями из отрубей против запора, таблеток от поноса, прибора ночного видения, средства для очистки воды, сухих продуктов в вакуумной упаковке, подковы на счастье, карманных фонариков, зубной ленты, запасных батареек для электрических бритв, двух снабженных футлярами ножей, достаточно острых, чтобы разрезать планку из дерева гофер или выпустить кишки бандиту, противомоскитного репеллента, крема от загара и Библии. Тайком проверив багаж, Джимми Фулгут нашел сдутый футбольный мяч и баллончик со сжатым воздухом для его накачки. Снисходительно усмехнувшись, он аккуратно вернул их на место. Когда багаж тайком проверил Спайк, он обнаружил коробку презервативов и выкинул их, ни словом не обмолвившись об этом Джимми. Комитет обсудил, что взять в качестве подарков для дружественных обитателей Восточной Турции Бетти предлагала цветные открытки со Спайком на Луне. Но Спайк отверг их как несоответствующие случаю, ведь он едет туда исполнять Божью волю, а не рекламировать себя самого. Поразмыслив, они остановили свой выбор на паре сотен значков, выпущенных в память торжественного введения в должность президента Джимми Картера и первой леди государства прекрасной Розалии, которая приятель его преподобия Гибсона уступил им со скидкой, да еще спасибо сказал. Они прилетели в Анкару, где им пришлось взять на прокат смокинги, так как посол устроил в их честь роскошный обед. Спайк скрыл свое разочарование тем, что большинство гостей беседовали с ним об астронавтике и явно не жаждали расспросить его о проекте «Арарат». Когда же в послеобеденной речи Спайк воззвал к их патриотизму и предложил организовать дополнительный сбор пожертвований, это их немало не тронуло, если не сказать огорчило. Хотя Бетти по церковным каналам пыталась заказать в Эрзуруме джип или ленд-ровер, ее просьбу поняли неправильно, и потому путешественники отправились дальше в большом Мерседесе. На восток от Хорасана, потом на восток, юго-восток, в Догу-Баязид. Местность выглядела опрятной. Все кругом было как бы светло-зеленое и светло-коричневое одновременно. Они ели спелые абрикосы и раздавали улыбающихся картеров маленьким детям. Некоторых это как будто устраивало. Однако другие продолжали вымогать доллары или на худой конец шариковые ручки. Всюду попадались военные, что навело Спайка на раздумья относительно стратегической важности этого района. Джимми, оказывается, и понятия не имел о том, что сотню лет назад Арарат, или Агри-Даги, как упорно называли его здешние жители, был точкой, где сходились три великие империи – Россия, Персия и Турция. Причем каждая из них владела частью горы. «Несправедливо, что у Советов тоже был кусок», – высказался Джимми. «Тогда они вроде не были Советами», – ответил Спайк. «А просто русскими, то есть такими же христианами, как и мы». «Может, это Бог лишил их доли в горе, когда они стали Советами?» «Может, и так», — сказал Спайк, неуверенный, что границы сместились именно тогда.